Глава 27. «Передайте Нобелю никаких больше блох!» — заорал я в эфир и улетел на возрождение. Мы проходили через позиции артиллерии. Наши новые друзья из клуба по интересам покинули свои орудия и выстрелились рядком, отдавая нам прощальный салют. Дружеские комментарии были на две темы. По поводу нашего внешнего вида и снаряжения. «Ого! У вас там что, конфликт класса А намечается? Пацаны, не надорвитесь!» «Нам кого-нибудь оставьте. Если нас продинамите, выпивка за ваш счет. Так захватите уже одно наше орудие, чтобы наверняка». «А бронетанковый батальон вы уже законтрактовали? А поддержку с воздуха заказывали? Смотрите, чтобы нас не накрыли случайно. Не расплатитесь». «Надо сообщить угрозам, что сегодня у них без вариантов». «Надорветесь же, бедолаги». И комплименты нашей подруге. Причем ни одного похабного. Клоун обозначил накануне свою позицию, а кадеты, как смогли, ее поддержали. Поэтому сегодня с обеих сторон в улыбках не хватало зубов. Некоторые глаза были заплывшие, и многие морщились при громком смехе от боли в ребрах. «Доброе утречко, овечка!» «Солнышко, ты очаровательна!» «Зайка, оставайся с нами! Со стороны войнушку посмотришь!» «Овца, а ты вечером в баре будешь? Я угощаю!» «Дорогая, я протрезвел, и все равно хочу на тебя жениться!» «Бросай этих неудачников и вступай в артиллерию!» Овца на это фыркнула, поправила на плече винтовку, перехватила поудобнее ящики с боеприпасом и с гордо поднятой головой проследовала дальше. За ней пыхтел клоун, прикрывая ей тыл, ухмыляясь неловким подкатом артиллеристов. А она в чехле. Щит на спине и разобранный миномет на плече составляли его груз. Два кадета мужского пола были навьючены ракетницами и разнообразным боеприпасом к ним. Судя по разноцветной маркировке ящиков, в них хранились все типы на данный момент существующих ракет. Пакли тащила пулемет на станке на колесиках. Это был спецзаказ. Почему-то не существовало в армии станков с колесами, только разного вида стойки и треноги. Я исправил это недоразумение, еще и прилепил фронтальную защиту из толстой пластины. Внес пару улучшений и назвал Максимкой. Замыкал шествие я в снаряжении штурмовика УШО. С патронтажем, крест-накрест на груди, обвешанный гранатами, я походил на новогоднюю елку. Невысокую и очень толстую елку. На тележке за мной ехал стационарный генератор защитного поля. Задача — спасти рекрута-овцу — должна быть выполнена. Несмотря ни на какие потери — финансовые или человеческие. Наличие артиллерии было хорошим знаком, значит, нам будет сегодня противостоять техника. Ниндзя сегодня быть не должно. Кстати, как подтвердил Нобель, это действительно были костюмы со своего рода телепортацией. Яйцеголовые решили применить гибрид технологии гиперперехода звездного флота и технологии порталов на отдельно взятых индивидуумах. Результатом противоестественной связи этих двух родителей стал костюм с рабочим названием «Призрак», с сумасшедшими требованиями к владельцу и очень вздорным характером, который никак не хотел работать как надо. Вот его и испытывали на полигоне. Говорят, скоро боевую технику с этой технологией выпустят. Я даже догадываюсь, на ком ее будут испытывать. По прибытию на позицию я разместил группу. Овца заняла дальний дот. Клоун затащил у него генератор силового поля и устроил рядом минометную точку. Во второй дот затащили Максимку. За ним устроилась пакля-пулемётчица. Фант и Кот устроили мини-батареи ракетных войск на некотором удалении друг от друга, дабы их не накрыло одним ударом. Я представлял собой мобильный резерв Верховного командования, то есть самого себя. В связи с острым недостатком личного состава на обслуживание вооружения каждый был сам по себе. Эффективность пришлось принести в жертву увеличенной огневой мощи. Внимание! Этап 1. Удержать позицию А в течение 10 минут. Уничтожить угрозы. Начинается. 10 минут. 9 минут 59 секунд. 9 минут 58 секунд. Я угадал с противником. Почти. Нам противостояла техника. Вот только я не ожидал такого количества. 5 небольших красных точек появились на карте и направились к нам. Первый их разглядела овца. «Штурмовые дроиды, серия АШД-5 и АШД-5-3МИ. Работаю». Послышался выстрел, одна из точек мигнула. «Они с защитным полем», — прокомментировала овца. «Так, что там говорит справка? Метровые железные паучки, используемые для разведки боем укреплений противника. На четырех лапах с орудийной башней сверху. Вооружение в модификации 5.1 — пулемет, в модификации 5.3 — лазер. Средний уровень автономности. Общие команды получают от оператора. Модели поведения в бою программируются заранее. Так что где-то там должен быть оператор». Двух дроидов овца уничтожила на подходе, еще трех — наши ракетчики. Пакли молчала. Клоун скучал, я нервничал. Слишком просто. Вторая волна отметилась на карте 10 красными точками. «Серия АЖД 5.2 ми добавилась», — доложила овца. Прежде чем я успел заглянуть в справку, в нашу сторону полетели ракеты. Ну, все понятно с модификацией. На этот раз Пакля вступила в бой. Шестиствольный Максимка показал себя неплохо. На средних расстояниях он разрывал металл паучков в клочья. До наших позиций не добрался ни один дроид. Третья волна — 6 красных точек. «Да просто праздник сегодня какой-то», — подумал я, прежде чем оценил их скорость. «Что за черт? «Внимание, воздух!» Приближающиеся точки быстро оформились в беспилотники БПП-31.2МИ. Они были очень быстрыми, но они достаточно быстрыми для овцы. Долетело 4 из 6. Моя девочка. Шарообразные тела пронеслись над нашими позициями, высыпав нам на голову бомбы. А противовоздушных ракет-то мы и не взяли. Нас окружили взрывы. Однако критических попаданий не было. На втором заходе включилась пакля. Оказалось, что с противовоздушным маневром у дроидов обстояли дела не очень, и скоро все оставшиеся осыпались на землю металлическим дождем. «Как-то тупо», — подал голос Фант в момент временного затишья. «А чего бы им было всей толпой не навалиться?» «Помолчал бы ты, баран», — вступила Пакля. «А то накаркаешь». «А, не, уже». 21 точка. Полный комплект. Погнали наших городских. «Овца, Пакля, приоритет воздух. Клоун, не спи. Кадеты, огонь по готовности». Моя группа ожила. Со свистом полетели мины, раздались громкие хлопки снайперки. Завыл Максимка, шелестом покинули позицию кадетов ракеты. Только я был не при делах. Пора это исправлять. Активация щита, прыжок, и на мне скрестились пулеметные очереди и лазерные выстрелы всех наступающих дроидов. Защитное поле щита через секунду вышло из строя. Металл щита разорвало у меня в руках. Самого меня откинуло обратно. Жестко приземлившись, я на карачках резво рванул обратно в окоп, нырнув в него рыбкой. «Понял, не дурак, был бы дурак, не понял», — бормотал я, оказавшись в спасительном укрытии и переведя дыхание. «Командир, ты в порядке?» «Все окей, детки, продолжайте, не обращайте на меня внимания». Я уселся и ощупал себя руками. Вроде все на месте, щит брони выдержал. Но все равно. Эпик фейл, я считаю. Я посмотрел на тактическую обстановку. Ребята прекрасно справлялись и без меня. Количество красных точек неумолимо уменьшалось. Я осторожно высунулся из окопа. Для моего друга полного П расстояние слишком большое. Похоже, я чужой на этом празднике жизни. Последний паучок подбросило в воздух взрывом мины. Уже в воздухе он получил прямое попадание ракеты и растворился в ярком взрыве. «Хедшот, сука!» — прокомментировал я. «Внимание! Этап 1 — удержать позицию А в течение 10 минут, уничтожить угрозы — завершен. Эффективность группы 100%. Внимание! Приступайте к выполнению этап 2. Вам необходимо занять позицию Б». «Так, собираем барахло и отходим на позицию Б». Все четко и быстро собрались, и мы откатились на 200 метров назад. Распределившись по позициям, проверили оружие. Замерцал активированный стационарный генератор силового поля, посыпались доклады о готовности. «Овца готова». «Клоун готов». «Пакли на позиции». «Кот готов». «Фант тут. Давайте их порвем. К хренам». «Заткнись, Фант». Пакли и кот сказали это почти одновременно. «Внимание! Начинается выполнение этапа 2. Цель — удержать позицию Б в течение 10 минут. Нанести необходимое повреждение угрозе. 10 минут. 9.59. 9.58». На карте появилась красная точка. Очень большая красная точка. А вот и мамаша пожаловала. АНК-13МИ являлась, по сути, сухопутным авианосцем. Здоровенный параллелепипед на гусеницах нес на себе в отсеках этих самых штурмовых дроидов серии АЭШД и БПП, которые пытались выбить нас с предыдущей позиции. Меня посетило дежавю. Эта здоровенная хреновина напомнила мне один агрегат. Он был на пустынной планете. Им управляли коротышки в коричневых робах с капюшонами и красными глазами. Было два отличия. Первое. Хорошее. Наша дура была поменьше. Второе. Не очень. В отличие от оригинала, она была неплохо вооружена. «Ни хрена себе!» — сказал я себе. Озадачился я в эфир. «И что нам с тобой делать? Подпустим поближе и расковыряем». Это был неунывающий фант. План, исходя из нашей ситуации, был неплох. Однако корабль пустыни решил по-другому. Остановившись за пределами действия нашего оружия, у него открылись сверху люки и выдвинулись ракетные установки. Калибром побольше, чем наши. Вспыхнули стартовые двигатели ракет, и дымные полосы двинулись на наши позиции. «Ложись!» Вокруг громыхнуло. Нет, громыхнуло! «Фанта накрыло! Прямое попадание!» Я еле расслышал голос Скотта. «В меня прилетело. Перекрытие пока держит, но это ненадолго». Это была Пакля. «Щит норм. Все норм». Клоун с овцой были в лучшем положении, чем остальные. Близкий взрыв обрушил на меня брутвестер окопа. Я чертыхнулся и выглянул наружу. Ракеты летели безостановочно. «Что там со временем?» 8:50, 8:49, 8:48. Одна мысль засела у меня в голове. «Зачем этой дуре дроны, если она может сделать все сама?» Я переключил волну. «Сакс, дружище, не хочешь немножко подсобить?» «О, Элай, смотрю, у вас там жарковато, но ответ на твой вопрос — хочу, но не могу. Мне боевой режим еще не включился». «Дармоеды хреновы». «Сам дурак. В общем, помочь не смогу. Но вы держитесь. Сегодня вечером первый круг за мой счет. Отбой». «М-да, ситуевина». «Командир, нас сейчас размажут, если мы ничего не предпримем». «Пакля, да ты прямо капитан очевидность. Думаю я, думаю». «Думай быстрее, командир». Ну надо же, даже невозмутимый клоун встрял. «Остаточная мощность поля 28%. «Не торопите меня!» — заорал я. В голову ничего не приходило. «Но если гора не идет к Магомеду...» «Так, есть идея. Отца, Пакля, отходите по таймеру в любом случае. Тут вы не помощники. Клоун, бери ракетницу и с Котом выдвигайтесь вперед на позицию прицельной стрельбы. Под укрытиями выдвигайтесь, а я пошел. Попробую сделать что-нибудь. Клоун, дай твой щит». Мне в окоп прилетел щит. Я взял его в левую руку и активировал. Ну что ж, попытка номер два. Прыжок. Я вылетел с наших позиций и поскакал в сторону авианосца. Мимо пролетали ракеты, но противовоздушного огня не наблюдалось. Как только я об этом подумал, на корпусе АНК открылись еще люки, откуда выехали пулеметные и лазерные турели, которые немедленно открыли огонь. Боковыми соплами прыжкового ранца я попытался изобразить противозенитный маневр. Даже получилось сначала. Затем одиночные заряды стали попадать в щит. В итоге я нарвался на прямую пулеметную очередь и раненой птицей, куркаясь, спикировал в воронку. Щит целый. Но генератор поля сдох. Так что теперь это просто крепкая железяка. Защитное поле экзоскелета гораздо слабее, прыжковый ранец, на удивление, в норме. Отделался легким испугом, можно сказать. Я выглянул наружу. Метров 200 осталось. Мне по шлему рикошетом прилетела пуля, и я спрятался обратно. И что теперь делать? 5:10, 5:09, 5:08. «Давай, текай быстрее!» Надо мной пролетело два дымных следа в сторону противника. Раздались взрывы. «Молодцы, ребята!» Я снова выглянул. Одна ракета сбила две пулеметные турели, вторая прилетела в ходовую часть. «Кот! Клоун! Продолжайте!» Полетели еще ракеты, но авианосец тоже сменил цели и направил всю свою огневую мощь на новые, более опасные цели. Через 15 секунд зеленые точки отважных ракетчиков погасли. «Командир?» «Пакля, я в порядке. Я сейчас пробую еще один трюк. Ребята позбивали у него турели. Может, это да получится. Вы отходите, не геройствуйте. Приказ ясен?» «Да, командир». «Пожелайте мне удачи». Я взял щит покрепче, хоть какая-то защита. В другую руку — большой «П». В этот раз он был заряжен разрывным боезапасом. Главное — долететь. Прыжок. С левой части сбито 2/3 турелей, поэтому я стараюсь держаться в гипотетической мертвой зоне. Но одна треть — это все равно несколько турелей. Щит выбит у меня из рук сильным ударом. Моргнуло и сдохло защитное поле экзоскелета. Первая пуля пролетела мне в плечо, вторая пробила бедро, третья вырвала кусок промежности. Был бы я настоящим мужчиной, мое хозяйство сейчас планировало бы на заснеженную землю в противоположном направлении от вектора моего движения. Без крылышек. Сука, что ж так больно? Последний прыжок. Я завис над спиной авианосца. Подо мной лежали, как на ладони, открытые люки с ракетными установками, которые только что выпустили порцию ракет в небо. Сейчас автоматические механизмы подачи боеприпаса заново заполняют пусковые шахты. Я нажал на курок. Одновременно с этим лазерный луч отстрелил мне правую руку с зажатым в ней большим «П» и развернул меня вверх головой. Подо мной что-то рвануло. В спину мне ударило еще несколько пуль, разрывая на части прыжковый ранец и тело под ним. Но я был слишком тяжелый, чтобы сбить меня с траектории. Залетая в открытый люк с выдернутыми чеками всех многочисленных гранат, висевших на мне, я улыбался. «Передайте Нобелю никаких больше блох!» — заорал я в эфир и улетел на возрождение. Я ощупал свое тело, глянул в зеркало. Мое пожелание насчет никаких блох было услышано. Но озвучить свои пожелания по нужному мне телу я не успел. Поэтому сейчас смотрел в зеркало на двухметрового лося, копию улыбающегося рядом клоуна. «Круто, скажи». «Да уж, но немножко не то, что я хотел». «Да ладно тебе, командир. Отличное тело». «Будем посмотреть». «Поздравляю, капрал, снова отличная работа». Комитет по встрече в лицах майора Шунта и профессора Компота снова осчастливил мое пробуждение своим присутствием. «Решили сменить имидж?» — поднял бровь Шунт. «Типа того. Какие-то блохи несчастливые». «Взорвать АНК-13МИ с помощью ручного оружия. Ты ж кем нужно быть?» — восхищался Компот. «Редкими отморозками?» — попробовал угадать я. Майор изобразил фейспам. «Но если вы так это видите...» — не унывал профессор. «А как это видите вы?» — меня понесло, и даже окрик майора меня не остановил. «Как можно на 6 пехотинцев бросать автоматизированный несущий комплекс? Он же, сука, может и взвод скушать, и не подавиться». «Ну, вообще-то да». — смутился Компот, но тут же повеселел. «Но вы же справились». Теперь фейспалм изобразил я. Но профессор продолжал возбужденно вещать. «И как я вам говорил еще прежде, вам совсем не обязательно уничтожать все угрозы. Вас прикрывала батарея лейтенанта Сакса. Они бы справились». «Ваша ж мать! А нам что нужно было делать?» «Ну, держаться сколько сможете». «Зашибись», — я махнул рукой. «У меня тупо кончились аргументы». «Вы мне обещали показать ваш замечательный большой «П», — напомнил мне профессор. «Мой большой «П» в ремонте. Опять. Благодаря вашему замечательному АНК-13МИ», — передразнил я Компота. «Очень жаль». Похоже, сарказма он не уловил. «Ну, тогда в другой раз?» «Посмотрим, если в следующий раз вы нас не аннигилируете вместе со снарягой на поле боя», — мрачно ответил я. «Это исключено», — замахал руками Компот. «Аннигиляция — слишком энергозатратный процесс, чтобы повторять его здесь, как мы выяснили». «То есть вы уже пробовали?» — не удивился я. «Конечно. Но вот сейчас достроим третий энергоблок, и тогда попробуем еще раз». «Вашу мать!»